Глава 31. Вихрь Полина. «Полина, 7 человек. Извини», — заискивающе протянула моя помощница по продвижению. «Ты справишься с ними на раз-два. Я специально подняла цену, а количество участников снизила. Все для тебя, моя дорогая. Организаторы сняли помещение в Москва-Сити. Очень редко, но я все же проводила мастер-классы. Домохозяйки любили такие движухи. Зоя для них еще сертификаты какие-то каждый раз подготавливала. От меня только снимки». Когда участницы начинали фотографироваться, ощущения испытывала необычные. Публичной личностью меня даже с натяжкой не назвать. «Завтра к 10 утра я подъеду. Скинь мне адрес, пожалуйста». Последние 3 недели график у Эда был очень плотный, расписан по минутам. Мне пришлось приехать в Москву, чтобы мы хоть как-то могли видеться по ночам, когда он из офиса приезжал. Но облом. Ему срочно надо было во Владивосток улетать по работе, и мне пришлось искать развлечения. А может быть, и не по работе. Может быть, ты его своей просьбой достала? Поль, не ругайся только. Они бента-торты хотят. Ты не против? Мне подумалось, что в глазах своих подчиненных я скандально представляюсь, если они подумают, что я по таким мелочам ругаться буду. Переживу как-нибудь. Тема класса никогда значения не имела. Дело было в другом. Прямой контакт с незнакомыми мне людьми. Я его всегда недолюбливала. Но чтобы двигаться дальше, необходимо выходить из зоны комфорта. Раздражители помогают нам развиваться. В желании от них поскорее избавиться, мы придумываем что-то новое. Проследи за ингредиентами. Лимонный бисквит, малиновый курд и молочный шоколад. Не видя ее, я поняла по паузе, что Зоя своим любимым кивком мне ответила. Молчаливые кивки едва ли не единственный ее недостаток. Поэтому не обращала на это внимания. Продвижение московских кондитерских, набор персонала, подготовка к новым проектам – все было на ней. «Ты заедешь к нам после?» «Мы с ребятами очень соскучились», – поинтересовалась она. «После того, как у нас с Эдом начались проблемы, я не так часто, как раньше, стала в Москве появляться. Если мы не слишком поздно освободимся, то, конечно же, буду». Мы с ней дружно, как по команде, рассмеялись. «Я не так часто проводила обучение». Но на одном из первых случился казус. Зоя с организаторами обговорила время 5 часов. А меня желание разрывало – провести урок лепки из шоколада. Дело не быстрое, особенно когда люди вообще не в теме. Шел 7-й час, когда нас, уборщица, вознамерилась выгнать. Я ведь не знала, что арендовали помещение почасово. Пришлось самой продлевать аренду и заканчивать обучение. После этого Зоя пообещала выбрать посредников тщательнее, с чем бесспорно справилась на отлично. Поговорив с ней еще 10 минут, а после, достав бутылку вина из холодильника и налив себе бокал, я отправилась к зеркалу рассматривать свои возрастные изменения. Про комплексы по поводу внешности можно не врать, у меня их нет. С появлением Дали они исчезли из моей жизни. Но часики тикали. И чем ближе становилась 30-ка, тем пристальнее к себе приходилось приглядываться. Утром моя визажист заявила, что для своего возраста я выглядела отлично. Но укольчики уже можно было начинать делать. Правда, не очень обнадеживающе звучит. Вот и я не воодушевилась. Эд никогда и ничего мне не говорил. Оно и понятно. Но для самой себя выглядеть хотелось идеально. Ни отменное зрение, ни 2 бокала белого сухого – мне не помогли разглядеть тех зарождавшихся глубоких морщин, о которых я услышала, поэтому доза алкоголя была увеличена. Поставленной цели это решить не помогло. Зато проснулась я наутро с головной болью и отекшая, как помидор переспевший. Зато с такими мешками морщин точно нет. Подумалось мне, когда я мельком взглянула на себя, выбегая из дома. Опаздывала, я жутко опаздывала. «Полина, вас ждать?» – спросил у меня спустя 40 минут один из парней Даля. «Не надо, я приеду сама на такси». От звука собственного голоса хотелось поморщиться. Это ж надо было так вляпаться. Ногтем по стеклу и то благозвучнее звучало. Дотронувшись до кожи щеки, я захныкала. Самое настоящее гадство. Чувствуя себя несчастной рыбешкой без чешуи, я потащилась в заданном направлении. Звучание собственных каблуков раздавалось дикой трелью в моей голове. Похмелье и раздражение на себя так притупили мою бдительность, что я не заметила главного. Войдя в помещение, я, как мне показалось, весело поздоровалась со всеми присутствующими, правда, не глядя на них. Будет странным, если я не сниму солнцезащитные очки в помещении. Размышляла в тот момент, когда осознала, мне никто не ответил на приветствие. Подняв взгляд, я замерла. Вместо 7 улыбчивых девушек, пышных дамочек или внимательных самоучек-кондитеров меня ждал всего один человек. Я зажмурилась. Открыв глаза, обнаружилась. Картинка не изменилась. «Богатым будешь, сразу тебя не узнала», — произнесла я с раздражением. Почти 3 недели я не видела Клима. Думала ли о нем? Очень часто. За что регулярно приходилось тумаки мысленно себе отвешивать. Спросите у меня, чего в нем особенного? Я бы не ответила. Он самый настоящий болван. Но роли это не играло. Оказалось, я быстро привыкла к его вниманию. Наши с ним перепалки меня увлекали не на шутку. Уже. Нагло он усмехнулся еще сильнее, развалившись в кресле. Не сомневаюсь. В противном случае ты бы не смог выкупить 7 мест по 1500. Естественно, не рублей. Мне очень жаль. Лицо Клима приняло вопросительное выражение. Очень жаль, что ты такой недалекий. Подхватив свою сумочку, я направилась к выходу. Пришлось еще сильнее пожалеть о тесном ночном общении с алкоголем. Опозориться при нем за гранью. Так легко меня было не взять. Оставаться с ним наедине? Ну уж нет, ни за что. Живо остановилась. Впервые он со мной в таком тоне заговорил. Я купил 5 часов твоего времени. Будь добра, отрабатывай. А я пока поразглядываю твои стройные загорелые ножки. Сказать, что он вывел меня из себя, ничего не сказать. За секунду я впала в состояние бешенства. Ты совсем? Я развернулась так резко, что голова закружилась. Прилетел очередной вертолет. Гарантирую тебе безопасность. Можешь приступать.